Ольга Баянова по рассказам деда Матвея. Сказка о зеленых русалиях. В предыдущих частях сказа мы узнали следующее. Кощей, обнаружив обман, помчался искать Марену в трех мирах, оставив Васёну на грязном диване в своей любимой комнате замка. А Васёна наутро, как чары рассеялись, проснулась в незнакомом месте, но не испугалась, а отправилась прогуляться. Увидев грязь и запустение всюду, разозлилась, собрала всю челядь и устроила скандал, заставив срочно навести порядок кругом, угрожая: «А не то! Что-то я отрубленных голов пока не вижу на крепостной стене». Работа закипела. Уже к концу второго дня ее плена замок было не узнать. А Васёна хозяйничала в замке у Кощея и ждала, когда появится парень Иван и освободит ее, ничуть не сомневаясь в том, ибо русалка предсказала ей скорое замужество с любимым. Слушаем продолжение сказа. А что же в известном нам лесу? Все благополучно проспали до утра и очень удивились, проснувшись в самых неподходящих для сна местах. Первой проснулась Кикимора болотная, тетка Шишига, и сразу вспомнила, что видела, и как вспомнила, так и дядьке Лешему доложила, и все ему выложила, что видела, как черный ворон в Кощея превратился, как Кощей букет откинул, а девицу подхватил и исчез. А девица-то, скорее всего, Васёнка, о которой Велес предупреждал, так как на руке браслет, про который все знают, что это диван и подарок. А цветы-то были непростые, сверкали желтым огнем, как волшебные, но купальская ночь-то еще не наступила. Рано цветам, хоть и волшебным, так сверкать. А потом ее сон сморил, тоже, видать, волшебный, потому что по ночам она, Кикимора, никогда не спит. Выпалила все это тетка Шишига на одном дыхании и преданно взглянула на Лешего. «Вот, значит, дядька Леший, как ты велел, я все и подглядела». Леший рассеянно похвалил Кикимору, велел дальше подсматривать, но она вернулась. «И вот еще что, бывало, забыла я. Значит, когда он ей букет-то подал, то сказал: „Любимая“». «Точно так сказал, ты не ошиблась?» — вскинулся Леший. Кикимора помотала головой, а Леший вовсе озаботился. Нужно Велеса искать, ему докладывать. А Велес уже тут как тут. Неспокойно ему было. Чувствовал, не к добру Марена тут крутится. Решил поприсутствовать. Леший ему все и обсказал. «Любимая», — покрутил головой Велес. «Так, прикинем, венок, Лёля, любимая. Васёнка, видно, тут случайно оказалась. Лёля в безопасности. Теперь подождем, кто Васёнку больше всех искать будет. Того и пошлем ее вызволять. А Марена-то как Кощея вокруг пальца обвела. Не имется ей. Вечно какую-нибудь пакость да сотворит. Ох, ответит она перед сварогом, но...» Вздохнул, выкрутится, как всегда. А Васёнку уже разыскивал Иван. У него уже вошло в привычку, как проснулся, Васёну вспомнить. Где там она, что делает? Как освобождался от дел по хозяйству, так шел ее искать, а найдя, так и ходил следом, не сводя глаз. Особенно сейчас, в русалочьи дни. Нравилось ему смотреть, как Васёна поет, танцует, хороводы водит. Он даже не задумывался, почему это она все время в его мыслях. Он и не догадывался, что это пришла любовь. Вот и сегодня, проснувшись, вспомнил, что вечером он все время был недалеко от Васёны. Видел, как она с русалкой кумилась. как кто-то в темноте ее окликнул, она повернулась к нему, и все. Дальше провал в памяти. Проснулся на этом же месте, и снова мысль: «А где Васена?» Огляделся, девки и парни венки развязывают, русалок провожают, песни им прощальные поют. Иван к девушкам с вопросом. Те Васенку с утра не видели. Он к ней домой побежал. Не приходила Васенка домой с вчерашнего дня. Он опять в лес. Мечется, всех спрашивает, кто видел Васенку, кто что знает. Тут его Велес и перехватил. «Стой, парень! Чего мечешься? Или потерял кого?» «Да», — отвечает Иван, — «девушку потерял». «Кто она тебе, невеста?» «Да нет», — отвечает Иван, — «пока не невеста». А сам подумал, а что это я перед ним, незнакомым, так открылся? Но продолжает объяснять. «Я-то за ней с той зимы хожу, но все робею как-то невестой назвать». «А она-то как?» «Она-то вроде поглядывает, но знака никакого не давала». «Так, может, у нее уже есть кто?» «Нет», — уверенно ответил Иван. «Родители у нее строгие, баловства не допустят». «Венок на ней какой был?» — продолжал выяснять Велес. «Да вроде обычный, девичий, без тайного послания. Правда, потом она чужой надела, ей девушка незнакомая какой-то дала. Васенин-то венок перекидывали и стрепали, так та со своей головы сняла и Васене отдала». «Чудной такой венок, у нас таких не вьют». Велес прикинул, все сходится. Удар Марена нацелила на Лёлю, а попала Васену. «Так вот, парень, порадовать тебя нечем. Васену твою Кощей похитил и в свой замок утащил. Что делать теперь будешь?» «Как что?» Иван даже обиделся. «Надо идти смерть Кощееву добывать, да Васену выручать. Ты знаешь, где его смерть лежит?» «Знаю». Велес удивился. «Неужели знаешь?» «Так это у нас каждый знает», и оттараторил. «Смерть моя в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в железном сундуке сидит, сундук на крепкий замок закрыт и закопан под самым большим дубом на острове Буяне посреди моря океана». Велес так удивился, что не нашел, что и сказать. «Вот тебе и велика тайна Кощеева смерть». А Иван печально так говорит. «Знал бы я, где этот остров Буян, так прямо сейчас ноги в руки и пошел». «Ну, в этом я тебе помогу. Знаю я, где этот остров. Сейчас и пошли». И парню руку протягивает. Тот, ни секунды не раздумывая, Велесу руку тоже протянул. «Види, — говорит, — раз знаешь». Велес тоже слова зря кидать не привык. Ивана за руку взял, и очутились они оба на острове Буяне под тем дубом. А там и лопатка стоит, к дубу прислоненная. Продолжение следует.